Открылась дверь. Прихрамывая, вошел одноглазый Витя, третьекурсник, по-прежнему скособоченный и странный. Трикотажные штаны пузырились на коленях. Клетчатая рубашка помнила лучшие дни. На руках у него были огромные кожаные перчатки. Лицо закрыто огромными темными очками. Сашка вздрогнула. «Привет, девчонки!» — просипел Витя. «Угостите чайком!» Оксана обернулась. «Своего нет, что ли?» «Сейчас», — сказала Сашка, отодвигая книгу. Все равно сосредоточиться не получалось. Зашипел, нагреваясь, электрический чайник. Завоняло паленой изоляцией. «Вить, а что у тебя с руками?» — спросила Сашка, как бы между прочим. Витя посмотрел на свои ладони в перчатках, пошевелил пальцами. «Ну так, сессия приближается, девки. Зимняя сессия. Пережить бы. Вот в чем вопрос». «Пережить бы», — эхом отозвалась Сашка. Витя наставил на нее черные стекла очков. «Вам-то что? Первый курс. Гуляй и радуйся. Новый год встречай. А вот на третьем экзамен по специальности, девки». Оксана выключила воду, обернулась, вытирая руки и без того мокрым полотенцем. «Что? Трудно?» Витя неопределенно покачал головой. «Можно сказать и так. Трудно. Мы после экзамена переходим на другую базу. Кто сдаст, конечно». «Может, там будет легче», — предположила Сашка без особой уверенности. О том, где находится и что представляет собой другая база, никто из первокурсников не имел понятия. Говорили, что это какой-то очень продвинутый, технически оснащенный институт с европейским ремонтом в общаге и с компьютером на каждом столе. Говорили, что это мрачные катакомбы глубоко под землей. Говорили, что это в другом городе. Кое-кто, Сашка сама слышала, вполне серьезно предполагал, что это на другой планете. Сама Сашка сказала однажды Косте, в шутку, конечно, что другая база для старшекурсников — нечто вроде загробного царства, о котором никто ничего не знает, потому что оттуда не возвращаются. Костя, помнится, отреагировал странно, побледнел и тихим голосом предложил так больше не шутить. «Может, и легче», — уныло согласился Витя. «Эх, девки, я ведь в мореходку собирался». Сашка налила дымящийся кипяток в эмалированную кружку, плюхнула внутрь чайный пакетик на веревочке. «Сколько тебе сахара?» «Две ложки. Нет, три». Сашка поставила чашку на край стола. Витя неуклюже поднял ее обеими руками, в кожаных перчатках, и вылил в себя горячий чай, как воду. Сашка задержала дыхание. Витя поставил пустую чашку на стол, улыбнулся, облизнул губы. «Спасибо». «Не горячо?» — тихо спросила Сашка. Он помотал головой. «Не, пойду я учиться, девчонки. Спасибо. Не поминайте лихом». И вышел. Сашка вошла в комнату с учебником под мышкой. Света было чуть. Одна настольная лампа, да еще огоньки сигарет. В табачном дыме трудно было разглядеть лица. Лиза сидела на столе рядом с магнитофоном. Еще человек 10. Первокурсники, второкурсники. Устроились, где придется. На Сашкиной кровати сидели двое. Крупная полузнакомая девушка тискалась со своим парнем. Ее звали Ира. Его, кажется, Слава. «Отбой», — сказала Сашка. 11 часов. Все вон из комнаты». Ее не слушали и не слышали. Она подошла к столу и сбросила магнитофон на пол. Отскочила крышка, вывалилась кассета. Разговоры смолкли. «Обалдел, Самохина!» — в полной тишине спросила Ольга из 32-й комнаты. Сашка включила свет. Все прищурились. Сашка смотрела широко открытыми, даже чуть выпученными глазами. Только что на кухне, под смех и чужие голоса, она закончила 25-е упражнение, хотя Портнов задал ей номера 13-17. Так вышло, что отработав 17-е, Сашка прочитала следующее, просто из любопытства, и ничего не поняла. Вместо того, чтобы просто закрыть книгу, она прочитала задание еще раз. Понятные слова, более-менее понятные образы. А вот что с ними надо делать и как... представить было совершенно невозможно. И тогда у Сашки проснулся давний бзик. Может быть, стиль отличницы из убрилки. Может быть, инстинкт исследователя. Но она мысленно протянула ниточки от 17-го упражнения к 18-му, потянулась как в полную темноту. и через несколько минут нащупала то, что привыкла называть контуром упражнения. Вот оно. Она по-настоящему обрадовалась и осторожно принялась разминать 18-е. От него потянулись нитки к 19-му и дальше к 20-му. А потом внутри Сашки наступило будто озарение, и она кинулась вперед по номерам, от одного к другому, и свет становился все ярче, пока, наконец, на 25-м упражнении она не ослепла. Внутренний свет вспыхнул очень ярко и померк. Сашка протерла глаза. Она не видела ни учебника, ни кухни. На секунду ей показалось, что она внутри упражнения. Она — темный контур в пространстве без верха и низа. Она не успела испугаться. Хлопнула дверь, потянула сквозняком, открылась дверца холодильника. «Суки! Кто мою селедку жрал?» «Драк, ты что, в общем холодильнике оставил?» «А я не могу ее в комнате хранить, она воняет!» «Ну, съел бы сразу!» «Гады! Чья-то колбаса! Сожру, сволочи, все!» «Брось, это Ленкина, она с душком. В посылке еще испортилась». Сашка слышала голоса, раздававшиеся совсем рядом. Ощущала ветер на лице. Ощущала запахи. И ничего не видела. Почувствовала, как соскальзывает с колен учебник. Успела подхватить. Страха все еще не было. Портнов что-то такое говорил. Про зрение, которое может измениться. А вдруг она ослепла навсегда? Сашка чуть не взвыла от ужаса. Принялась тереть глаза, будто желая их выдавить, и через несколько секунд различила белое пятно холодильника. А еще через минуту увидела селедочную голову на кафельном полу, чьи-то ноги в тапочках, осколки чашки. Зрение вернулось. Пошатываясь, Сашка побрела в свою комнату. С ней что-то происходило, что-то серьезное. Она не могла и не желала это остановить. Она распахнула комнату, увидела огоньки сигарет и парочку, восседавшую на ее постели. Она не думала ни о чем, а поступала инстинктивно. «Все вон! Оглохли!» «Ты переучилась, детка?» — мягко спросил парень, сидевший на ее кровати. И посмотрел ей в глаза. Сашке показалось, что прошло несколько секунд. На самом деле, когда она очнулась, было уже 11:30, и она была в комнате одна. Валялись окурки на полу. От табачного дыма тошнило. Сашка добралась до окна, ободрала бумагу, которую они клеили вместе с Оксаной, повыдергивала поролон и распахнула створку, хватая ртом ледяной ноябрьский воздух. «Знаешь, я буду тебя бояться», — сказал Костя. «У тебя иногда такой взгляд...» Они сидели на подоконнике в закоулке коридора неподалеку от 38-й аудитории. Костя вышел с индивидуальных 10 минут назад. Еще через 5 минут к Портнову предстояло идти Сашке. «Саш, что там было-то? Что-то ведь было, а они не признаются, будто им стыдно». «Ничего», — вяло отмахнулась Сашка. «Я их послал». «Ты изменилась», — сказал Костя. «Мы все меняемся». «Да, но ты... Может, ты гений? Или еще чего похуже?» Костя пытался шутить. «Мне пора», — сказала Сашка. Она остановилась перед дверью аудитории. На самом-то деле у нее было еще 2 минуты, как минимум. За дверью что-то громко и резко говорил Портнов, как будто стегал кнутом или гвозди вколачивал. Сашка подумала, что ее-то сегодня ругать не будут. Сегодня она принесла не 5, а 23 новых упражнения. 23! Ей стало страшно и весело, как в детстве на чертовом колесе. Женя Топоркова вышла из аудитории, странно сгорбившись, сдерживая слезы. «Получила», — подумала Сашка без сочувствия, и вошла к Портнову. «Доброе утро, Самохина! Сделала?» Сашка кивнула. Оперлась о высокую спинку стула и взялась за мысленную работу, начиная с 13-го упражнения. Сбилась на 14-м, начала снова. Сбилась на 15-м и снова начала сначала. Портнов смотрел, скептически поджав губы. Сашка, готовая запаниковать, начала еще раз и сбилась на 13-м. Портнов молчал. «Я сейчас. Мне надо собраться». «Собирайся». «Я...» Сашка запнулась. Ей вспомнился вчерашний день. Оксана с ее посудой. Витя с его перчатками. «Ты своему не даешь?» Горячий чай, огоньки сигарет в темноте. Она начала 13-е и поняла, что упражнения скользят. Одно за другим, как звенья цепи, как привычные мысли, безумные, чужие. Она миновала 16-е, 17-е, без паузы перешла на 18-е, 19-е. Заходило сердце. Сашка чувствовала себя канатоходцем, танцующим по проволоке над орущей толпой. Она почти слышала восторженные вопли, хотя на самом-то деле в комнате было тихо. Где-то в коридоре переговаривались студенты. Она стояла, вцепившись в спинку стула, и смотрела в пространство. А напротив сидел Портнов и смотрел на нее. И каким-то образом... Каким? Знал и видел ее пляску на проволоке. Он был единственный зритель, слушатель. Соучастник. Что происходило с ней, и как он мог это ощущать? И какими ее мысли-упражнения виделись ему? Сразу после 25-го она ослепла, как и вчера на кухне. Вспышка и тьма, как в закрытом ящике. Темнотища. И тишина. Портнов не шевелился. «Сядь!» Держась за стул, она обошла его и села. Скрипнуло сиденье. «Тебе какие номера были заданы?» 13-18. «Тогда какого лешего ты взялась за 25-е?» Сашка сглотнула. «Отвечай!» «Мне захотелось». «Что?» «Мне захотелось!» Сашка готова была дерзить и огрызаться. Будь у нее глаза, встала бы сейчас и ушла, хлопнув дверью. Но она была слепая и боялась по-глупому врезаться в дверной косяк. «Что ты видишь?» — спросил Портнов тоном ниже. «Ничего». «Совсем?» — Сашка похлопала глазами. «Совсем», — сказал еле слышно. «Так уже было вчера, но почти сразу прошло». «Сколько раз ты прошла 25-е?» «Два. Вчера и сегодня». Она услышала, как Портнов поднялся и подошел к ней. Она встала. Портнов взял ее за подбородок и резко, почти грубо, вздернул лицом вверх. Блеснул свет. Сашка заморгала. Прямо перед глазами у нее обнаружился перстень Портнова. Зеленый отблеск на камне потихоньку угасал. Портнов снял очки. Посмотрел на Сашку. Пожалуй, впервые в жизни посмотрел не поверх стекол, а прямо. Зрачки у него были крохотные, как маковые зерна. Сашка вспомнила глаза горбуна Николая Валерьевича, который однажды угощал ее в ресторане бутербродами и отбивной. «Слушай меня, девица!» «Если я что-то говорю, значит, это надо делать не приблизительно, а так, как я сказал. Меньше делать нельзя. Больше тоже делать не стоит. Если тебе хочется сделать больше, приди сначала ко мне и спроси. И вот еще. У тебя два экзамена на носу. Ты пропускаешь пары. Я смотрел журнал. У тебя почти столько же пропусков, как у Павленко. Ты с ней помирилась?» Сашка минуту помолчал. Последний вопрос застал ее врасплох. «Я с ней не ссорилась?» «Если ты убьешь кого-то, тебя посадят. Тебе исполнилось 18?» «Нет. Что значит, я убью?» В дверь постучали. Сашкино время закончилось 2 минуты назад. Раньше Портнов никого не задерживал на индивидуальных. «Ждите!» — крикнул Портнов раздраженно. И снова обернулся к Сашке. «У тебя зашкаливает агрессия. Это этап. Но в твоем случае выше крыши». «У меня?» «Да. Подумай об этом. Все. Свободно». Сашка вышла, пропустив в аудиторию Андрея Короткова. И почти сразу столкнулась с Костей. «Я думал, он тебя убил. Скажи, я агрессивна?» Костя молчал так долго, что Сашка встревожилась еще сильнее. «Но ведь я никогда. Я наоборот...» «Ты странная», — сказал Костя, подумав. «А что ты делаешь завтра?» В воскресенье они провели, гуляя по городу и ничем особенным не занимаясь. Костя пригласил Сашку в кафе. Они ели мороженое и смотрели на воробьев, прилетавших греться под окно, к отдушине кухонной вытяжки. Сашке все время казалось, что Костя чего-то ждет от нее. Он и смотрел выжидательно, и к каждому его слову была прилеплена маленькая пауза, как будто ему хотелось, чтобы Сашка его перебила. Она чувствовала его ожидание и ощущала, как нарастает неловкость. «Пойдем на почту, мне надо домой позвонить». Мама настойчиво выспрашивала, как у Сашки учеба. Сашка сообщила, что ее хвалят, и она на курсе лучше. Мама обещала ей по случаю первой сессии какой-нибудь подарочек. Потом говорил со своими Костя, с мамой и с бабушкой. Когда, расплатившись за переговоры, они вышли на улицу, было уже совсем темно, и шел снег. «А разве это не свинство — курить в комнате, когда тебя просят не курить? Причем тут какие-то обиды? Я с ней по-хорошему всегда. Понимаю, у нее личные проблемы. Ее Кожеников доводит так, что...» Сашка запнулась. Костя шел рядом, сунув руки в карманы, подняв плечи. «Может, мне фамилию сменить?» — спросил горько. «На материнскую?» Сашка не нашлась, что ответить. Падал снег, ложась на черные ветки лип, на чугунные скамейки, на лепные карнизы и жестяные козырьки. Кое-где поднимался пар над крышами, белый на фоне черного неба. Красиво. Они шли молча. Сашку не покидало ощущение, что Костя напряженно ждет, как будто он зритель в партере, а Сашка только что появилась перед ним в луче прожектора и держит паузу. Но если Костя купил билет, значит, Сашка должна что-то сказать или сделать? «Пошли в общагу», — сказала Сашка, и тут же добавила, замявшись. «Тебе упражнения разве не надо делать?» Костя круто развернулся. «Почему ты все время только об упражнениях?» «Не все время, я...» Она запнулась, остановилась. Костя стоял перед ней с таким разочарованным, укоризненным лицом, что Сашка растерялась окончательно. «Ты думаешь, я...» И снова не нашла, что сказать. «Ты разве не понимаешь, что мы...» Тогда ей стало очень обидно. Просто горло перехватило. «В конце концов, это не мое дело!» Выкрикнула она и пошла прочь очень быстро, спотыкаясь, поскальзываясь на мокрой мостовой. Костя догнал ее и обнял. Они целовались в подъездах. В городе Торпа было полным-полно темных, гулких, пустых подъездов. Кое-где пахло кошками, кое-где духами или сырой штукатуркой, кое-где ничем не пахло. Старые почтовые ящики, много раз покрашенные, оттого монументальные с виду, катки с фикусами, чьи-то санки, коляски, разобранный детский велосипед. Перед ними разворачивалась внутренняя летопись города, подъезд за подъездом, и Сашка впервые, накануне 18-летия, научилась как следует целоваться. Раньше она считала это действие бесполезным ритуалом. Теперь, с Костей, до нее впервые дошло, какой смысл в нем сокрыт. Сашке страшно хотелось, чтобы одна из этих запертых квартир была их собственной, чтобы войти сейчас и долго не выходить на улицу, чтобы жить так всегда, не размыкая рук. На улице шел снег, и они бежали по снегу, от подъезда к подъезду, пили кофе, согреваясь, и снова искали укромное место. Один раз их шугнул кто-то, наверное, дворник, закричал прямо над ухом: «Вы что тут делаете?» И они кинулись, как испуганные дети, прочь из подъезда, под снег. Они бежали и хохотали, и сшибали на лету снежинки. Наверное, это был самый счастливый вечер в Сашкиной жизни. Ноябрь пролетел, как электричка. Начался декабрь, и в общежитии снова стало холодно. Батареи теплились едва-едва, в щелях завывал ветер. «Верификация — эмпирическое подтверждение теоретических положений науки путем возвращения к наглядному уровню познания, когда идеальный характер абстракции игнорируется, и они отождествляются с наблюдаемыми объектами. Например, идеальные геометрические объекты, точки, прямые, отождествляются с их чувственными образами». Многословные определения казались Сашке дракончиками, свернувшимися в комок. Надо только найти хвост, надо только осторожно начать разматывать. Вопрос ведет, как ниточка, вдоль позвоночника твари. От хвоста к головам, а голов может быть много. Иногда Сашке нравилось просто понимать написанное. Иногда она разочаровывалась, и тогда ей казалось, что учебник философии — брикет с полупереваренной кем-то едой. Она заучивала определения, ставшие результатом чьей-то внутренней жизни, но не могла вообразить процесс, приведший к этому результату. Она шла в библиотеку и брала книги, невостребованные десятилетиями. Она училась. Радость учебы, обострившаяся радость, в эти холодные дни серьезно конкурировала с новым увлечением — поцелуями в закоулках коридоров, за кулисами актового зала, в пустых аудиториях. Чем ближе подбиралась сессия, тем настойчивее делался Костя. Его соседи, второкурсники, целыми днями не показывались в общаге. Всего-то и следовало сбежать вместе с парой и запереть дверь комнаты изнутри. Но Сашка все увиливала, все оттягивала. Ей неловко было вспоминать их первую попытку. И еще ей нравилась та звенящая от напряжения ниточка, которая соединяла теперь ее и Костю. Ей хотелось, чтобы роман в поцелуях длился без конца. Приближался Новый год. Вторые курсы готовили вечер-капустник. Город Торпа укрылся снегом и стал похож на недопроявленную фотографию. Черные деревья под белым небом, серые дома в белых намордниках балконов, размытый контур. Все зыбко и очень чисто. Сашка закончил книгу упражнений, которую дал ей Портнов, в то время как Костя едва добрался до 35-го номера. Вывесили расписание сессии. В общежитии меньше стало шума и вечерних посиделок. Сашка продолжала бегать по снегу, выпавшему за ночь, вбивать след в след и по воскресеньям звонить домой. Мама спрашивала, когда она приедет на каникулы. Сашка не знал, что ей ответить. Первым зачетом был английский. Сашка сдала легко. Физрук Дим Димыч поставил всем зачет автоматом, и потом они целую пару играли в волейбол. Сдавая математику, пришлось потрудиться. У математички была, оказывается, длинная солидная роспись. Сашка разглядывала свою зачетку как произведение искусства. Последним зачетом стояла специальность, и назначена она была на 2 января. «Издеваются», — мрачно прокомментировала Оксана. Домовитая, как обычно, она добыла где-то сосновых веток, поставила в 3-литровую банку, задекорированную фольгой, и украсила дождиком. Теперь, по мнению Оксаны, комната приобрела надлежащий праздничный вид. Костя то веселился, носясь с хлопушками и бенгальскими огнями, то впадал в ступор над книжкой. «Я не понимаю и никогда не смогу. У человека голова для такого не приспособлена. Это нельзя представить». Сашка много раз пыталась ему помочь, но всякий раз оказывалось, что ее опыт никуда не годится. Она не может объяснить, что и как надо делать, чтобы перейти от 35-го, например, к 36-му. Никакая верификация тут не помогала. Сашка жестикулировала, рисовала на листе бумаги, вспоминала велосипедную цепь, паутину, картины Эшера с их пчелами, рыбами, ящерицами. Костя не понимал и от отчаяния лез целоваться. «Дай ему, наконец», — сказала Лиза зимним вечером, когда Оксана уже лежала в постели с книгой, а Сашка пила чай, собираясь заняться новой серией упражнений. «Жалко смотреть, как ты мужика динамишь». Сашка пятерней захватила ее светлые волосы и рванула изо всей силы. Лиза взвыла. Оксана, которая никогда ни во что не вмешивалась, глубже забралась под одеяло и оттуда смотрела, как Сашка и Лиза пытаются выцарапать одна другой глаза. В конце концов, Лиза ретировалась и пропала куда-то до утра. Двадцать девятого в зале нарядили елку. 30-го после обеда в институте воцарилась праздничная суматоха. В зале спешно что-то репетировали второкурсники, в столовой двигали столы, готовя вечернюю дискотеку с буфетом. К 6 часам зал был полон, и Сашка с удивлением заметила в первых рядах многих преподавателей. Некоторых она видела раньше, некоторых не встречала никогда. Горбун Николай Валерьевич тоже был там, сидел рядом с Портновым и что-то весело ему рассказывал. На Портнове, против обыкновения, не было очков. Открылся пыльный бархатный занавес. На сцену вышел Захар, сосед Кости по комнате, в длинных очках, поразительно похожих на очки Портнова. У него была странная координация движений. Он мало запутался в кулисе, выходя, но, утвердившись на авансцене, смело посмотрел в зал и, очень похоже, уставившись поверх стекол, сообщил, что все, кто не отпразднует Новый год с первого раза, будут иметь неприятный разговор со своими кураторами. Сашка обомлела. Ей это показалось слишком смелым, но второкурсник пародировал Портнова так точно и так смешно, что уже через минуту она хохотала, и ее смех сливался с довольным ржанием зала. Уже когда Захар уходил со сцены, свирепо оборачиваясь и грозя, он безбожно переигрывал в этот момент, но покладистый зритель все прощал. Сашка поняла, что очки на носу Захара